до сих пор не забыл своего первого впечатления от записок. Мне тогда показалось, что это прекрасные белые стихи, как, например, «Не надо новых слов, они не существуют, есть только новый взгляд на старые слова». Или «Когда ушедших дней ловлю воспоминания и черпаю со дна остатки слов». Своего рода прозаические миниатюры, дополнение к стихам Ники и нашим представлениям о ней уже взрослой, размышляющей о современной жизни, любви, творчестве, взаимоотношениях между людьми, отношении к Богу. Хотя записки были разноплановы, в них, как и в стихах, присутствовал свой стиль. Не могу удержаться, чтобы не процитировать некоторые из них. «В рамках висят на стенах прожитые годы, в зеркало гляжу, деваться некуда, я работала, а время трудилось». Я счастлива, как тысяча прекрасных сорванцов. Лепила себя из глины. Прошли года, песчинки остались. Соберемся и споем песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик», и станет ясно, кто из нас козлик, а кто волк. Волк не будет петь, он сыт. Мне и сейчас, спустя десятилетия с лишним, нравятся эти слова, да и другие тоже. Вот только не нравится еще один грандиозный обман родных Ники, которому я, как издатель, невольно оказался причастен. Минимум половину записок, а то и больше, Ника не писала. Да, дорогие читатели, повторяется история со стихами. Я это не просто констатирую, а предметно докажу. На самом деле история с записками такова. Специально дневниковых записей, как таковых, Ника не вела. Просто время от времени в разных местах на листках или клочках бумаги, не исключено, что в блокноте или тетради, фиксировала свои мысли, не всегда вспоминая о них потом. Ни в какой ящик она эти записки не бросала, тем более не везла их из Москвы в Ялту, чтобы там бросить в него, подтверждает мои слова Татьяна Барская. Записки в прозе сплошное вранье. Может быть, Ника написала отдельные фразы. У нее был распад личности и отсутствовал самоанализ. Она лежала на диване. Я как-то дома у Карповой и Майи попросила показать, что в ящике, куда Ника якобы бросала свои записки. Там ничего не было. Это фантазия Карповой, а не Майи, потому что она человек творческий. Кроме того, Минина уверяет, что, судя по невероятному беспорядку на Никином столе, никакого ящика, тем более с приколотой к нему бумажкой, быть не могло. Вспомним также слова Васильченко о том, что Ника и какая-либо системность были несовместимы. Главное же состоит в том, что пресловутый ящик в истории с записками в прозе был таким же вымыслом родных Ники, как и приходящий к ней по ночам звук в легенде о стихах. А теперь о том, как все происходило. Когда зашла речь о книге посмертных произведений Ники, родным хотелось, чтобы она была чем-то дополнена. Но чем? Решили включить неопубликованные стихи, которые лучше бы не включали, так как они были на порядок слабее детских стихов Ники, но и этого им показалось мало. Не сомневаюсь, что Майя и Карпова помнили многие мысли Ники, которые в течение многих лет слышали, общаясь с ней, и порой записывали их. Недолго думая, они решили объединить все это с соответствующей доработкой, в чем преуспели ранее на поэтическом фронте. Причем здесь был использован тот же подход, что и к стихам. Зачем изобретать что-то новое? Майя и Карпова, уверен, что ведущую роль в их дуэте здесь уже сыграла последняя, отдельные мысли и записки Ники оставили без изменений, некоторые дополнили от себя или написали заново, включив в них в качестве фрагментов слова Ники, что придало им больше убедительности, а ряд записок с одобрением Майи полностью написала Карпова. Соединив их все и представив вперемешку, получили так называемые дневниковые записки, в которых порою сложно разделить написанное бабушкой и внучкой. Кроме того, от всех записок, когда я впервые их прочитал, создалось впечатление единства стиля. Тогда у меня и в мыслях не было, что по ним уже прошлась чья-то рука. Почему я так настаиваю на авторстве и соавторстве Карповой? Потому что Никаноркина к тому времени не было в живых. Светочку, хотя она, как оказалось, писала также и прозу, в силу ее благородства я исключаю из возможных соавторов, ленивая Майя могла лишь подсказать что-то, вспомнить, помочь в редактировании, а вот Карпова, я повторюсь, в молодости писала прозу, вела дневники, буквально за ночь написала пьесу Ника, умела фантазировать, иногда на грани с ложью, и переходить эту грань. А поскольку она к тому же писала стихи, то проза ее была поэтической, что вполне соответствовало Никиной натуре, с одной стороны, а с другой убеждала несведущих читателей в достоверности записок. Я не говорю уже о том, что под ними, как и под стихами, дат нет. Черновиков их никто из тех, с кем я общался, не видел. О них до выхода в 2004 году книги «Чтобы не забыть» никто не слышал. Наконец, судя по приведенным ранее письмам Ники и Мастро Паоло, бабушке и возлюбленному, ее стиль во многом отличался от того, который в записках. Свидетельствует Алена Галич. Ника дневники не вела. Она вообще писать не любила. Любила читать стихи других поэтов и свои старые, а писать прозу. Но это смешно. Мы с ней столько прожили вместе. Дневники же вела Людмила. Я была у них в доме как раз в тот год, когда умер Никаноркин. Как-то они меня попросили что-то взять в его комнате. Она стояла неубранная, он ведь там не жил. Я туда пошла, достала какую-то книжку, и вдруг упала тетрадка, в которой были записи бабки. Я сама их видела. По словам Евгении Филатовой, она знала, что бабушка писала. Наконец, автор тоже располагает частью дневников Карповой, упомянутых в главе 3. Таким образом, если многие стихи Ники писала мама, то аналогичную роль в прозе сыграла бабушка. Убедиться в этом нетрудно, ибо известны любимые темы Карповой. Прежде всего, неведомые никому знаки. Писать я начала опять, желая душу облегчить и показать подробно знаки, по которым жизнь свою прошла. Жизнь посылает нам знаки, понять судьбу яснее. Думаю, знаки жизни смеялись надо мной. Мы не видим знаки, которые посылает нам судьба. Далее, все, что касается патриотизма и политики, мимо которых Карпова в прошлом коммунистка и секретарь парторганизации пройти не могла. «Существовать народ не может без веры и идеи. Что случилось с моей страной, такой желанной, многоликой, чуткой и доверчивой?» Мысли о Ельцине и Горбачеве. «Страна! Люблю тебя со всеми неурядицами. Страдаю о русском народе. Народу разрешили говорить. Помни превыше всего Родина». Затем рассуждение о Боге, которое я часто слышал от Людмилы Владимировны, споткнувшись, думала: наказание Божье. Бог никого не наказывает. Никто не нужен, кроме одного Всевышнего. Уходила в комнату свою и оставалась с ним наедине. Они не взбирались ввысь, не уступали место Богу. Говорят, есть место счастья. Но кроме как возможность порассуждать за Нику на свои любимые темы, Карпова использовала записки в качестве средства мести тем, кого они с Майей ненавидели. Главными врагами у них считались Владимир Борсюк и Алена Галич. Но Борсюк, наверное, был все же врагом номер один, потому что ему посвящены сразу 2 одинаково начинающиеся записки. Они вошли без приглашения. Во второй из них Карпова выдает фраза «Знак сказал, не нужны они тебе». Галич посвящена 1 записка. «Где теперь, мои друзья?» Немалая доля укоризны содержится в 3 записках, адресованных Константину Постникову. «Ты много говорил о таинствах любви. Бегала по улицам, помощи просила». «Вспоминаю годы, когда я была ранена костей». Примечание. Здесь и далее подробнее смотрите главы 5, 8 и 6 части 2 книги, где я обещал объяснить происхождение этих записок. Конец примечания. И Сергею Мирову. «Сережа был неискренен со мной». Не сомневаюсь, что кроме указанных записок, Карпова написала следующее. «Маленькой помню себя постоянно больной. Здесь все от морских узлов и звука до бога и патриотизма. Когда поднимается луна о разводе Майи и Егорова, стала рисовать свою любовь. И почти аналогичного содержания «Должно прийти возмездие за зло». Мои стихи далеки от совершенства. Мои стихи многие услышат и другие. В том, что к этим запискам приложила руку Карпова, убеждает то, что в книге «Чтобы не забыть» их не было. Они в числе более сотни новых, невесть откуда взявшихся, были переданы мне, когда я составлял книгу «Стала рисовать свою судьбу». Кстати, в упомянутой выше статье Бочкарева есть фраза о том, что Павлов редактировал эту вторую посмертную книгу Ники, хотя в ней на четвертой странице указано «Предисловие, составление и редактирование Александра Ратнера». Я говорю об этом не ради восстановления справедливости. Просто лишь теперь понимаю, что Павлов действительно редактировал, но не всю книгу, а дописанные Карповой после выхода книги «Чтобы не забыть записки», будучи уверен, что они принадлежат перу Ники. За этим занятием и застала его с Майей Лера Загудаева, о чем рассказано ранее. Ничего не имею против Павлова как редактора, но зачем, спрашивается, нужно было просить меня редактировать отредактированное? Правда, там работа все же нашлась и немалая, но сам факт, что до меня, готовившего рукопись к изданию, ею втайне занимался кто-то другой, вызывает чувство, похожее на брезгливость. Это был принцип Никиных родных, и вашим, и нашим. Пришел или приехал кто-то, предложил свои услуги, помог продуктами или деньгами. Можешь посмотреть Никин архив. Пришел другой, не с пустыми руками, получив подарок книгу Ники, третий ее фотографию и так далее. Я у Майи Карповой был на особом счету, и потерять меня как издателя и спонсора они боялись. Очень точно о них сказала Лера Загудаева. Они были заискивающие. Лучше не скажешь. Вместе с тем я ничуть не сомневаюсь, что многие добрые и теплые строки из записок, которые я цитировал на протяжении всего повествования, за Никой. К примеру, о Юлиане Семенове, «Я в Ялте», о подруге Инне «Будут прорастать мои мысли на земле», о Саше Миронове «Иногда стараюсь понравиться», «Смотрю усталые глаза», «Доверяю ему», о родных «Думаю о вас», «Детские занятия на скрипке», «Когда подымется луна». Хотя записки о родных содержат некоторые фразы, которые Ника однозначно не написала бы. Скажем такие. «Еще беда свалилась на страну, и бабушка с безумными глазами мечтала в бой за родину идти. Бабуля постоянно решала проблемы государства, кто за, кто против. Дома все были патриотами». Все это слова Карповой, которая от имени Ники, так же как Майя в стихах, писала о себе самой в прозе. Такие места сразу бросаются в глаза и сеют неверие в автора, хотя цель их написания была иной. Попросту говоря, мысли Ники, пусть они заняли бы 20 страниц, а не 100, разбавлены тем, о чем она не думала, а если и думала, то иначе и не обязательно это записывала. Поэтому эффект от дополнения обеих посмертных книг Ники неопубликованными стихами и записками получился обратный. Сожалею, что причастен к этому, хотя поступал из лучших побуждений, совершенно не зная того, о чем поведал в данной части книги. На закуску привожу весьма важное мнение Алексея Косульникова, близко знавшего Нику последние 7 лет ее жизни, небезразличного к ее судьбе человека и талантливого журналиста. Очевидно, что это писал один и тот же человек. Или, скажем чуть аккуратнее, это создавалось одними и теми же людьми. Кто они? Вопрос. С одной стороны, этот истерический пафос, который усугубляется инверсиями слов в предложениях, то, что надо бы читать вслух с завываниями, или же, напротив, за могильным голосом а-ля Бродской, это на Нику очень похоже. С другой стороны, я совершенно не могу представить себе, как, когда и куда она это пишет. В блокноты? Да, они изредка появлялись. Ника пыталась записывать какие-то дела, телефоны, но все время терялись. Когда? Вечером? Утром? Просто когда нахлынула? Для этого же нужен карандашик какой-никакой. Сесть, открыть, выдохнуть, начать писать, войти во вкус, потом вовремя остановиться. Все это, напротив, совсем на Нику не похоже. Впрочем, в последние годы я видел ее примерно в одно и то же время, ближе к вечеру, и всегда слегка поддатой, и потому не знаю, что она делала утром и днем. Об этом, наверное, мог бы рассказать Миронов, но он ведь соврет, недорого возьмет. К тому же очень странно, что Ника мне вообще никогда даже не намекала о существовании чего-то такого дневникового, хотя вроде говорила многое, почти все. А тут что скрывать-то, собственно? Напротив, гордиться надо бы. Творчество какое-никакое. И то, что оно всплыло несколько лет спустя после гибели, в машинописном варианте без дат, столь естественных для дневника. Конечно, подозрительно вдвойне. И все же не думаю, что сама Ника к этому произведению вовсе не причастна. Там она есть, пусть не целиком и не во всем. Единственное, что приходит в голову, это литературная обработка каких-то разговоров, скорее всего, полупьяных. Сначала я подумал, что эта бабушка могла бы их конспектировать. У них ведь были достаточно нежные отношения, не то что с Майей. Впрочем, по телефону они говорили редко, поскольку телефон почти всегда был отключен за неуплату. Потом пришло в голову, что это сам Миронов мог записывать их разглагольствование за стаканом. Но опять же, как, когда? Прямо тут же или утром? Советуясь с Никой или втихаря? В общем, не знаю. Странновато это. Заниматься углубленным текстологическим анализом я как-то не готов, тем более, что сравнивать не с чем, только стихи между собой и эти фрагменты со стихами. Наконец, об оригиналах записок. Те из них, которые были написаны Карповой, давно уничтожены, и искать их нет смысла. Что касается записок Ники, то, возможно, какие-то из них были в ее пропавшем блокноте со стихами, о котором говорила Минина. По свидетельству Александра Журавлева, у Ники был блокнот, может, иной, в котором она вела записи типа дневниковых. Вспомним также эпизод, когда после смерти Ники Миронов подымался по лестнице в их подъезде и встретил Алену Галич и какую-то женщину с полной сумкой бумаг, которые сыпались из нее на ступеньки. По словам Галич, с ней была Светлана Азарова. «Да никаких документов и бумаг мы не брали», — говорит Алена Галич. «Господь с вами, никаких записок не было. У меня есть записки, которые Ника писала мне лично, обещая больше не пить». Одно из двух. Либо Миронов не узнал Азарову, либо там была не она, а другая женщина. Во всяком случае, могу лишь предположить, кто она. Я знаю ее заочно и не раз говорил с ней по телефону. Возможно, она, как собака на сене, сидит на том немногом, что оставалось в Никиной квартире. А когда я позвонил ей и в разговоре сказал, что записки писала не Ника, так как не видел ни одной из них в оригинале, моя собеседница выдала себя твердым голосом, заявив: «Пока вы не увидите оригиналы, нечего говорить. Вы согласны ведь так?» Казалось, она убеждена в этом, зная, что оригиналы я не найду, так как они у нее. Здесь уместно свидетельство Бурыкина. Шел второй год после смерти Ники, и возникла сложная ситуация. По-моему, от Галич, поскольку мы с ней тогда общались, я слышал, что она забрала у Майи записки Ники, а затем Майя, такая-сякая, она не имеет права, утащила их у нее, и они пропадут. Речь шла, как я понял, не о стихах, а о прозе. И что Майя их все-таки забрала. Это подтверждает и Марина Корец. Говорят, она, Майя, забрала из Москвы Никины дневники, ее стихи, записанные на обрывках бумаги. Надеюсь, что после прочтения этой книги те, у кого, быть может, хранятся оригиналы стихотворений и записок или знают что-либо о их судьбе, откликнутся и опубликуют эти важные свидетельства в пользу Ники, даже тем более, если они будут расходиться с мнением автора. Удивительно, но ни в одной записке ни слова о Елене Камбуровой, Евгении Евтушенко, Владимире Дашкевиче, Альберте Лиханове и многих других, прошедших через жизнь Ники Турбиной, а также об Италии, Америке и Швейцарии, хотя имеются, если можно так сказать, адресные записки, почему-то не опубликованные. В архиве автора таких две. Одна из них посвящена русскому поэту, писателю и переводчику Леонарду Кондрашенко, ушедшему из жизни за месяц до гибели Ники. Вот что в ней написано. «Леонард Кондрашенко всегда у меня в сердце. Он был многоплановым в творческом отношении человеком. Беда его, что он себя подарил идее, которая была в руках невежд, и много времени растратил на дураков, был добр и предан семье, ко мне относился радостно. Я была в него влюблена, как в личность». Вторая, тоже коротенькая записка о замечательной пианистке, композиторе и певице Татьяне Смольской, с которой Ника сблизилась последние годы жизни. «Таня Смольская – единственное сейчас светлое пятно в моей жизни. Она делает мне добро искренне и убеждена, что я талантлива. Собираемся вместе работать. Творчески она мне очень помогает. А я такая дурная и зацикленная на обидах, но Тане помогать буду всегда». Автор располагает и другими, не публиковавшимися записками, в частности, такой, скорее всего, написанной Никой. «Дела по-прежнему направлены все успокоить и дать дыхание всем. А вы мне поможете услышать звон жизни, увидеть вас в закинутых назад прическах и в глазах печаль по мне. Я сожалею, что унесу с собой давнишнюю мечту быть с вами, писать стихи в клокочущем доме, где будут жить, внимая звуком своих желаний, и сострадать тому, кто мне поможет зажигать огни любви. Не вижу смысла приводить иные материалы, ибо и без них все ясно. Отмечу лишь еще два момента. Первый. Все, что было дополнительно по сравнению с книгой «Чтобы не забыть», включено в книгу «Стало рисовать свою судьбу». Начинается с записки «Воевать не шла с мудростью века». Второй момент. На переданных автору страницах с напечатанными записками изредка встречаются сделанные рукой Карповой пометки, своего рода темы, на которые ей нужно написать записки или фразы для использования в них. Например, «Хранить покой в доме», «Непроницаемая тайна», «Душевная отвага», «Обнимать состраданием». Написал и подумал, что это сказано об авторе, которому действительно понадобилась душевная отвага, чтобы разгадать тайны Ники Турбиной и ее семьи.